Allah of equality unknown, Allah, no one nation divine. Equality ruler, Аллах любящий равенство, неведомый Аллах нации наших дней, богоравный правитель. В каждой религии есть свой сатана, и может быть и мама, или санта. Бог внутри тебя, не верь священным титулам, известным именам. Лицемеры бывают скрытными типами, быстрыми темпами. Мы теряем контроль над волей, дружи с головою. Главное не кто, когда молится, а как ты это делаешь. Искренне или ради магазина, чтобы процветал. Люди молятся все так же на желтый металл. Золотой телец смущает даже тебя, святой отец. Не копи на земле драгоценности, копи на небесах, неважно кто твой Бог и Иегова или Аллах. Allah, love equality, unknown Allah, now a nation divine, equality ruler. Аллах, любящий равенство, неведомый Аллах, нации наших дней, богоравный правитель. Высшая сила одна, и она в тебе сидит, тебе решать зло или добро победит. У христиан Рождество в разные дни, но я не вижу плохого в том, что радуются празднику они. И просят мира в один голос в одно время, одно племя, другие живут по другим календарям. Церковным религия подмешана под общинный закон, у славян свои обряды, у католиков другие. Дело не в том, у кого боги какие. Он один, Отец Небесный, Отец земного царства и подводного, и космос держит. Все один и тот же архитектор вселенной. Жизнь — это процесс мыслей самых обыкновенных. Allah, love equality, unknown Allah, now a nation divine, equality ruler. Аллах, любящий равенство, неведомый Аллах, нации наших дней, богоравный правитель.